Глава третья. Незавершенное дело. Смотреть на выпученные глаза Марты – одно удовольствие. Как же! Ее нескромно выставленные достоинства не оценили. Невинно хлопаю ресницами. А сестра смотрит на меня с такой ненавистью, что улыбка, вспыхнувшая на моем лице, растворяется сама собой, как снег под дождем. «Я всегда рада помочь вам в любом деле, господин!» Марта ухитряется вложить в эту фразу двойной подтекст, от которого Рангар морщится, словно на язык ему попал дикий щавель. Мне определенно нравится, как реагирует мой жених на притязание сестры. Но Марта не отступится. Мне понятно. Она разочарована, что выбрали не ее. Она считается у нас в семье признанной красавицей и даже была королевой осеннего бала в императорском дворце в прошлом году. Высокая, стройная, с пышными формами, которую она подчеркивала одеждой на грани приличия. Черные волосы, яркие зеленые глаза. Сочные губы делали ее неотразимой для мужчин, которые попадали в поле ее зрения. А тут нашла коса на камень. Такой завидный жених выбрал не ее. Какой удар по ее репутации роковой красотки. Рангар хватает меня за руку и ведет за собой в замок. Ну, как ведет? Тащит. Я по-прежнему не успеваю за шагами высоченного оборотня. Что ж за день ты такой сегодня? Только и делаю, что как простыня на ветру. Полощусь лето за Власом, то за Рангаром. «Ну, где твои покои? Показывай!» Нетерпеливо вопрошает жених. «А я дрожу, как травинка на ветру. Сейчас покажу гостевые покои, и вот о том, что будет дальше, думать мне просто страшно. Больно гневлив вожак клана Белых Волков, и угрозы его пустыми не кажутся. Я не знаю, робея признаюсь я». Он прижимает меня к стене и упирается своими ручищами с обеих сторон от головы, и я чувствую себя в капкане, полной его власти. Сердце трепещет от страха и еще какого-то непонятного чувства. «Как же ты не знаешь, где находятся покои для важных гостей?» Говорит он низким, бархатистым голосом. Медленно проводит подушечка большого пальца по моим губам, и я замираю. Смотрю в его глаза и тону в голубом омуте. «Богиня, матерь! Такие игры меня пугают сильнее отповеди во дворе». «Государь Рангар!» Слышу возмущенный голос отца, разрывающий тонкую нить, едва образовавшейся между нами. «Что вы себе позволяете? Не забывайтесь, вы гость в моем доме, хоть и почетный». Рангар замирает на мгновение. Глаза его меняют цвет, становясь темно-синими, почти черными. Тело напряглось, а челюсти сжались. Ни на йоту не меняя позы, он, словно бросая вызов, переводит взгляд на отца. «Не понимаю, о чем речь?» В голосе Рангара насмешка, а в глазах плещется ярость. «О неподобающем поведении в моем доме». Отец, привыкший к беспрекословному подчинению, просто задыхается от наглости моего будущего жениха. «Или вы добиваетесь, чтобы я отказал вам женить бы на велении?» Рангар так стремительно разворачивается к отцу, что я, вцепившись ему в руку, когда он ласкал кончиками пальцев мои губы, чуть не падаю, влекомая по инерции за ним. Не допустив этого, он подхватывает меня и прижимает к теплому боку, продолжая сверлить глазами отца. «Что? Отказать мне?» Он смеется так искренне и заразительно, что я тоже начинаю хихикать, хотя я понимаю, что обстановка накаляется. Действительно, таким, как Рангар, не отказывают, иначе пожалеют об этом. Недолго, конечно, но сильно. Отец невозмутимо смотрит на жениха. Борьба взглядов продолжается целую вечность. Оба в своем праве. И как мне быть? «Вашего согласия никто не спрашивал. Судьбу Велены решил император». Иронически говорит, давая понять отцу, что он отныне не власти надо мной. «Велена, я жду тебя в своем кабинете. Мне есть что тебе сказать. Покой твоему жениху покажет Марта». Отец показывает, кто в доме хозяин, и последнее слово стремится оставить за собой. Не понимаю, зачем он ставит Марту в глупое положение. Не по своей же воле она бегает за Рангаром. Они только раздражают его, как будто это неясно. «Все, что касается моей невесты, касается и меня. Так что я желаю присутствовать при вашей беседе. Это личный разговор отца с дочерью». Очередная попытка выдержать натиск оборотня и не прогнуться. Все-таки ему отец не последний человек, а властелин пограничья. «И все же я настаиваю». Давит свою позицию Рангар. «Я поприсутствую при разговоре. А потом Велена сможет проводить меня в отведенные мне покои. Я не позволю нарушать правила приличия в моем доме». Не выдерживает отец. «А подкладывать под меня свою старшую дочь вам правила приличия позволяют?» Наигранно удивляется оборотень. «Какие интересные у вас тут, однако, обычаи. «Вы снова забываетесь. Да, вас прислал сам император, но вы мой гость. Я требую уважения к себе и к своей дочери. Оскорбления в ее адрес вас не украшают. Ваша старшая дочь оскорбляет себя сама, вызывающей одеждой и развязными манерами. В моей стране женщины не позволяют себе так открыто предлагать себя мужчинам. Мы не у вас в стране, и моя дочь будет ходить в тех платьях, которые ей нравятся». Отца задел за живое, как оборотень отзывается о его любимице. «Какое счастье, что Велена не ваша дочь, и вы не успели ее развратить подобно старшей. Велена, я разрываю помолвку!» Отца уже трясет от гнева, и он позволяет себе необдуманные слова. «Ты сегодня же выйдешь замуж за Власа. Он сватался к тебе первым. Император примет мое желание не нарушать уже данное ранее слово». «Я стою ни жива, ни мертва. Час от часу не легче. Да что же это за напасти? Сыплются на меня, как из рога изобилия. И зачем Рангару нужно было задираться с моим отцом? Замуж не хочу ни за старого жениха, ни за нового. Только кто же меня спросит? Хотя, если выбор дадут, лучше уж за оборотня. Он на мне зло за раненую гордость вымещать не будет». «Велена несовершеннолетняя. Не на этом ли основании вы отложили нашу свадьбу до ее дня рождения?» Голосом от которого пробирает даже меня, сверля взглядом отца, задает Рангар каверзный вопрос. «Стало быть, в глазах императора ваше желание выдать несовершеннолетнюю дочь замуж за простого стражника, отказав союзнику империи, должно выглядеть более чем странным». Отец задирает подбородок выше, чтобы выдержать взгляд Рангара, который выше его на целую голову. «Вы играете с огнем, Кэлси Велес. Если я разорву договор о помощи империи, Георгия вас вряд ли поблагодарит. Я даже уверен, что император скорее решит заменить нелояльную персону на ключевой позиции. Неужели так хочется лишиться его милости?» Рангар ловко нажал на болевую точку властелина пограничья. Отец прекрасно знал, что ради благополучия империи Григорий его не пожалеет. Император ему популярно расскажет, куда нужно засунуть и правила приличия, и его Велесово мнение. Отец нервно сглатывает и отводит глаза. «Велена, проводи жениха в его покое и приходи в мои покои. Нужно кое-что обсудить». Отец идет на компромисс. «Разрешите мне поговорить с дочерью наедине». Рангар благосклонно кивает, и отец оставляет нас одних. Сохраняя остатки гордости, он уходит выпрямленной спиной и поднятой головой. Но щелчок по носу он получил сегодня знатный. Проводив отца взглядом, Рангар склоняется ко мне и наматывает вьющуюся прядь моих волос на палец, подносит к лицу и вдыхает запах. Говорят, оборотни такое в порядке вещей. Но это же неприлично. Извращенец. Я краснею от подобного жеста и не знаю, куда деть глаза. «Мы остановились на том...» — шепчет оборотень мне на ухо, опаляя ушко горячим дыханием и окончательно вгоняя меня в краску. «Что ты не знаешь, где мои покои?» Я судорожно киваю, чем вызываю жениха смешок. «Веди тогда в свою комнату. Мне даже любопытно, как живет моя невеста». Да и игралась. Сердце ухает куда-то вниз. Вести Рангара в свою комнату душа не лежит. И непристойно это. И терпеть его снисходительную улыбку тоже не хочется. Впрочем, оборотень чутко улавливает все мои сомнения. «Ты меня боишься?» Насмешливо спрашивает он, наклоняясь так близко к моему лицу, что его слова отпечатываются на губах. «Вот еще!» Горделиво вздергиваю подбородок и смотрю ему прямо в глаза. «Я не боюсь никого и ничего. Вру, конечно. Насмешки его терпеть не намерена. Хватит с меня». Поражаясь собственной дерзости, под удивленным взглядом Рангара беру его за руку и веду в свою комнатку. Не ожидавший такого с моей стороны оборотень секунду мешкает, но, усмехнувшись, моей браваде следует за мной. Только богиня-матерь знает, чем все это закончится. Не пожалею ли я о своей смелости?